В пути. Перелетные птицы. Весь мой век в пути, словно вскапывая маленькое поле, взад-вперед брожу. Облачная гряда легла между друзьями. Простились перелетные гуси навек. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Уныло сыплются цветы. Густой туман, пруд застилает. Гуси дикие кричат испуганно на озере Святом Иваре. Сны мрачные витают над моей головой, на сердце тяжесть. Через год, когда раздастся снова крик гусей, я не услышу их. Охотсуна Оци. Перевод Бранта. Тянется к северу вереница гусей вперемешку с вереницей паломников. Хаттори Рансетсу. Перевод Марковой. Пролетный дикий гусь, скажи мне, странствия свои с каких ты начал лет? По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы. Кабаяси Иса. Перевод Марковой. Прощаясь с друзьями. Гнездо, покинутое птицей. Как грустно будет мне глядеть на опустелый дом соседа. Уходит земля из-под ног. За легкий колос хватаюсь. Разлуки миг наступил. Прощальные стихи на веере хотел я написать. В руке сломался он. Уезжающему другу. Друг, не забудь, скрытый незримо в чаще сливовый цвет. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Расставаясь с другом на горной дороге. Наверное, руки твои смешались с высокой травою и машут мне издали вслед. Мукаи Кёрай. Перевод Марковой. Провожая в путь монаха Сенгина. Журавль улетел. Исчезло черное платье из перьев в дымке цветов. Запад или восток, всюду одна и та же беда. Ветер равно холодит. Скажи мне, для чего, о ворон, в шумный город отсюда ты летишь? Отныне иду один. На шляпе надпись «Нас двое». Я смою ее росой. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Долгий путь. Иду, иду без конца. Отдых, и снова иду, иду в просторе летних лугов. Йоса Бусон. Перевод Марковой. О, этот долгий путь! Сгущается сумрак осенний, и ни души кругом. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Стою на распутье. Туда — мечты, сюда — судьба. Я горько плачу над белой фиалкой. Йосано Теккан. Перевод Ямагучи. Как мало из мечтаний наших осуществляется судьбой. Сперва мечтаем мы о цепи гор высоких, потом довольствуемся и одной горой, потом холмом, а если нет холма, то с нас довольно и цветочного горшка. Иехон Хитусияма. Перевод Новича. Мне нет возврата, я это знаю. И вот лишь имя того, кто будет средь неживых. Кусуноки Масацура. Перевод Бальмонта. Цветы Хаги. в осенних полях. Намокший идет под дождем, но песни достоин и этот путник, не только хаги в цвету. Ветка хаги задела меня. Или демон схватил меня за голову в тени ворот Рассемон. На ночь, хоть на ночь одну, о кусты цветущие хаги, приютите бродячего пса. В гостинице. Со мной под одной кровлей две девушки. Ветки хаги в цвету и одинокий месяц. Мацуо Басё. Перевод Марковой.